Андрей любил красивую жизнь. А кто ее не любит? Жизнь сложилась так, что Миронов имел возможность видеть мир. Гастролировал в Болгарии, Югославии, Италии, Чехословакии, ФРГ, ГДР, снимался в Венгрии, Польше, Италии, ГДР, Финляндии, выступал с концертами во многих странах в составе делегации Госкино, Союза кинематографистов, всевозможных обществ культурных связей, бывал в США, Румынии, Мексике, Австрии, на Мадагаскаре и в Мозамбике. Часто они с Ларисой ездили отдыхать к друзьям в разные страны с гастролями, исколесил все родные города, все республики СССР неоднократно. Было у Андрея и Ларисы еще одно заветное место. Мы ездили с ним иногда дня на три в Псков, оттуда в Пушкинские горы к директору Пушкинского заповедника Семену Степановичу Гейченко. Просто так срывались, садились в самолет до Великих Луг, а там до Пскова, и на машине, на такси, прямо к Гейченко. Помню, в Пскове мы в ресторан пошли что-то поесть. Он мне писал записочки на салфетках, очень смешные. И подписывался. Пипишишкин. Не Пушкин, а Пипишишкин. Хорошие такие записки, хорошие вещи всякие писал. Шуточен любовный. Они у меня есть, конечно, забавные записки. Вроде вот наконец наступило прозрение. Вот оно, счастье, которого долго желал. Удачливость семейного клана Мироновых раздражала людей, работавших с ним. Даже друзей, утверждала Татьяна Егорова. Андрюша был Моцарт, кругом Сальери, говорила Екатерина Градова. У Алексея Левинского иное мнение. Какая-то волна вокруг Андрея гуляла. Не то чтобы недоброжелательство, но смутная напряженность. Можно ли назвать это завистью? Наверное, и можно. Ревнивый взгляд, который хочет найти, скорее, что-то уязвимое. Это как оборотная сторона медали. Публика его выделяет, ставит недосягаемо выше, видит все самое лучшее. Ну, а товарищи хотят увидеть, чего в нем, собственно, не хватает. Андрей забирал все интересные роли, в каждом спектакле неизбежно подал в центр внимания. Каждый человек, идущий работать в театр, думает, что будет именно он в центре, таково актерское самосознание. Трудно пережить тот факт, что рядом с тобой превосходный партнер — это сильный удар по самолюбию. В основном коллеги понимали, что у Андрея есть определенный заряд, который дает действительно настоящее и естественное право быть в центре. Но от этого не легче, даже труднее. И за это хотели, чтобы он 25 раз здоровался, 25 раз одалживал денег, чем свою удачливость и звездность компенсировал. И если он так себя не ведет, то значит, а, зазнался, мы одно, серая масса, вот у нас есть свои гении, это другое. Тем не менее, по моему ощущению, его любили. Когда Андрей решил заниматься режиссурой, не нашлось ни одного человека в театре, который не захотел бы с ним работать, который бы ему не доверял. Вот где сразу проявились бы настоящие признаки недоброжелательства, зависти или злобы. Независимо от того, человек в массовке выходил или же в любой маленькой роли у Миронова, все сразу захотели у него играть. Когда он шел навстречу, ему все шли навстречу, сразу, без лишних разговоров. И это, мне кажется, важнее. Сволочная профессия. В юности, если вспомнить начало театральной карьеры Миронова, он обладал счастливой способностью не слышать сплетен и пересудов, как дорого обошлась ему утрата подобной глухоты. Впрочем, оно и понятно. Режиссер — профессия сволочная. Что уж говорить, каждый маломальски думающий актер мечтает стать режиссером и избавиться от диктатора, освободиться от зависимости, воплотить самые сокровенные свои мечты. Кто только не прошел через это мучительное искушение. В театроведении даже существует специальное определение актерской режиссуры. То, что прощают актеру, ну, трактовал неверно, ну, не тянул, ну, повторяется, никогда не прощают актеру-режиссеру. Миронов здесь не проявил оригинальности. Он тоже мечтал стать режиссером с той самой минуты, как впервые вступил на профессиональную сцену. Ставить спектакли Андрей Александрович начал через 10 лет после прихода в театр сатиры. В 1973 году вместе с Александром Ширвинтом поставил маленькие комедии «Большого дома» Аркадия Арканова и Григория Горина. Затем в 1979 году после «Большого перерыва» занялся пьесой Горина «Феномены». Через 2 года осуществил первую постановку классики «Бешеные деньги» Островского и сам играл главную роль Василькова.